Тайна раскрыта, и все завершается благополучно. Услышав из кухни их разговор, мистер Гун вытаращил глаза, вбежал в гостиную и обратился к Фати. «Первоклассная тайна? Чего ты имеешь в виду? Говоришь, на Рождественском холме никакой тайны нет? А эти огни? Странные звуки? И громила, который чуть меня не убил? С этим как?» «А с этим...» «Огни организовали Ларри и Пип, а звуки — я. И напал на вас тоже я. Думал, вы Эрн. Из мистера Гуна словно воздух выпустили». Инспектор Дженкс рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Фредерик должно быть очень силен, если он показался вам громилой!» «И про бандитов мы тоже все выдумали», — сказал Фати. «Хотели разыграть Эрна. Мы не виноваты, если мистер Гун все принял всерьез. Никак не думали, что он такой же доверчивый, как и Эрн». Мистер Гун побагровел, но воли своему гневу не дал. «Мы разбросали для Эрна кучу липовых вещественных доказательств», — продолжал Фати. «И сказали ему, что на старой мельнице спрятано награбленное. Мы-то думали, что он сам туда отправится. Но мистер Гун избил беднягу тростью, запер в комнате и пошел на Рождественский холм вместо него. А там, конечно, ничего не было». Мистер Гун чуть не провалился сквозь землю от стыда. Ноги у него подкосились, и он с несчастным видом сел на стул. «Проклятый мальчишка!» Фати отхлебнул какао. «А потом мы наткнулись на самую настоящую тайну. Дело в том, что Эрн собирался пойти на Рождественский холм, но заблудился и попал совсем в другое место, поблизости от Борнвудского леса, и увидел там нечто странное. Он рассказал об этом нам, мы заинтересовались и провели маленькое расследование», — спросил инспектор. «Да, сэр», — скромно ответил Фати. «Мы скоро поняли, что в причуде Гарри это дом в середине Борнвудского леса. Происходит что-то подозрительное. Мы там были и видели смотрителя, которого зовут Питерс. А потом навели справки об одном человеке по фамилии Голланд». «Голланд?» — насторожился инспектор. «И что вы о нем узнали?» «Довольно много», — улыбнулся Фати. «А вы тоже его знаете, сэр?» «Мы давно его подозреваем, но у нас нет против него никаких улик. Живет он со своей престарелой тетушкой, жертвует на нужды церкви и все такое прочее. Но его фамилия периодически всплывает при расследовании некоторых дел. Но рассказывай дальше». «Я переоделся и загримировался под Эрна и поехал на разведку в авторемонтную мастерскую Голланда». Фати на секунду замялся. «Ну и когда Голланд услышал мою фамилию, то насторожился, потому что я... Ну, в общем, я немного известен как сыщик-любитель. Он стал за мной охотиться. Случайно увидел на пустынной дороге Эрна и похитил, приняв его за меня. «Понятно», — сказал инспектор. Мистер Гун слушал, не веря своим ушам. «Эрн проявил смекалку. Под каким-то предлогом... Наверное, сказал им, что его тошнит, и он хочет подышать свежим воздухом. Открыл окно машины и выбросил свои вещественные доказательства. Мистер Гун их нашел и принес нам». Инспектор взглянул на смущенного мистера Гуна. «Весьма разумно с его стороны. Видимо, он считал, что вы сумеете в этом разобраться». «Мистер Гун решил, сэр, что мы сами их разбросали, чтобы над ним подшутить. Будто мы развлекаемся таким глупым образом. Но я бы не сказал, что это совсем на вас не похоже», — заметил инспектор. «Впрочем, неважно. Продолжай». «Я применил аналитический метод, сэр, и пришел к выводу, что Эрна похитили и отвезли в причуду Гарри. Ночью мы с Ларри и Пипом пошли его выручать. Перелезли через стену по веревочной лестнице, пробрались к дому и выяснили, что он пустует. Но вот гараж, сэр, видели бы вы, что там творится?» Дженкс и Гун очень внимательно слушали Фати. Пип по-прежнему спал, сидя на стуле. «Пол гаража может подниматься и опускаться, как лифт. Машины опускаются на нем вниз, а потом проезжают по туннелю в подземную мастерскую, где их перекрашивают, переделывают, заменяют им детали». Инспектор присвистнул. «Так вот, где находится эта мастерская. Мы уже давно ее ищем, Фредерик. Помните, Гун, я вам о ней еще 2 года назад говорил и просил быть особенно внимательным, потому что, по нашей информации, мастерская должна была находиться именно на территории вашего участка. Так оно и оказалось. Прямо у вас под носом». «Молодец, Фредерик. Отличная работа». «И Эрна мы нашли, сэр. Он обещал, что останется в комнате, куда его заперли, на всю ночь, потому что его побег мог бы спугнуть преступников. Теперь есть возможность взять их всех с поличным». «Храбрый мальчик, ваш племянник», — одобрительно сказал инспектор. «Да, впрочем, все ребята отличились. Вы со мной согласны, Гун?» «Да, сэр», — пробормотал мистер Гун, едва справляясь с восторгом, в который его привело известие о том, что его племянник неожиданно попал в герои. Фати завершил свой рассказ. «Мы оставили Эрна в его комнате и с очень большими трудностями выбрались из гаража. Даже в кузове грузовика пришлось спрятаться». Инспектор встал. «Браво! Молодцы! Ну а теперь, как ты справедливо заметил, Фредерик, мне нужно позвонить». Он подошел к телефону и быстро набрал номер. Ларри и Фати с интересом ждали. Пип мирно спал. Мистер Гун мрачно смотрел в пол. Опять этот мальчишка оказался на коне. И Эрн теперь будет ходить в героях. Но есть ли в целом свете человек более невезучий, чем он, Гун? Инспектор Дженкс давал по телефону краткие и четкие указания. Фати слушал, ликуя. 6 машин с полицейскими. Вот это да! Настоящая облава! Он в восторге толкнул Ларри локтем. Друзья посмотрели друг на друга и улыбнулись. Инспектор повесил трубку. «Ну а теперь я вас развезу по домам. У меня как раз есть несколько минут до приезда полицейских машин. Будите Пипа, времени у нас в обрез. Послушайте, инспектор, разве вы не возьмете меня с собой в причуду Гарри? Забеспокоился Фати. Несправедливо отмахиваться от нас в минуту торжества. Ведь мы с Ларри и Пипом сделали всю грязную работу. Хорошо, если хочешь, поедешь в моей машине. Но предупреждаю, никакого участия. Будешь там присутствовать только в качестве зрителя. А теперь буди своего друга. Ларри и Фати растолкали Пипа и почти на руках перенесли его в машину. Инспектор Дженкс завел мощный мотор, и машина с ревом рванулась вперед. Сначала инспектор завез домой Пипа и заверил его родителей, что ничего страшного с ним не случилось. Бетси набросилась на Пипа с вопросами, но он только поудобнее устроился на стуле и заснул. Затем домой доставили Ларри. Инспектор отказался взять беднягу с собой. Наконец, заехали к Фати. Почти обезумевший Бастер кинулся к хозяину с таким ликованием, словно не видел его целый год. «С Фредериком все в порядке», — сказал инспектор Дженкс, удивленным мистеру и миссис Троттевилл. «Он, как всегда, великолепен. Не возражаете, если я его немного покатаю? Все расскажу, когда вернемся». Фати снова юркнул в машину и посадил к себе на колени счастливого Бастера, который принялся усердно облизывать его подбородок. Вскоре появились 6 машин с полицейскими. Весь кортеж медленно углубился в Борнвудский лес, направляясь к причуде Гарри. Питерс, ужаснувшийся при виде стольких полицейских в синей униформе, молча открыл ворота, после чего был немедленно задержан. Бледный и дрожащий, он сейчас совсем не был похож на того грубого и злого субъекта, который несколько дней назад прогнал тайноискателей от ворот лесного дома. Разгоряченный Фати нетерпеливо ерзал на заднем сиденье машины инспектора. Ему ужасно хотелось знать, что происходит под землей. А под землей происходило много событий. Облава оказалась для преступников полной неожиданностью. Все, находившиеся в подземной мастерской, были задержаны. Мистера Голланда взяли спящим в комнате, расположенной рядом с камерой Эрна. Ну а что же сам Эрн? Эрн не спал всю ночь. Все ждал и ждал, задаваясь вопросом, сколько еще времени он сможет быть героем. Кроме того, он страшно проголодался. Когда полицейские подвели его к машине инспектора Дженкса, в которой сидел Фати, он бросился к нему с распростертыми объятиями. «Значит, ты Эрн?» — спросил инспектор. И к величайшему удивлению и восторгу обоих мальчиков он дружески пожал ему руку и сказал: «Да ты просто герой! И, как я слышал, еще немножко и поэт, да?» «С удовольствием прочитаю твое стихотворение, посвященное дяде. Уверен, оно очень хорошее». Эрн покраснел. «О, сэр! Спасибо, сэр, но я не могу вам его показать. Дяде бы это не понравилось». Машина инспектора поехала первой. За ней последовали остальные. «Прекрасный улов, Фредерик», — сказал инспектор. «Тайна раскрыта, и все завершается благополучно. Огромное тебе спасибо, мой мальчик. Расти поскорей, будешь мне помощником». Фати зарделся от удовольствия. «Сделаю все от меня зависящее, сэр, чтобы поскорее вырасти». Они подъехали к дому мистера Гуна. Эрн вдруг сильно переменился в лице. Вид у него стал очень несчастный. «Входи же, Эрн!» — сказал инспектор, мягко подталкивая его к двери. «Гун, принимайте племянника. Эрн вернулся. Он вел себя как герой. Кстати, я слышал, он посвятил вам какое-то стихотворение. Хотелось бы его почитать». Мистер Гун сделался пунцового цвета. Оно не очень вежливое, сэр». «Хорошо, дядя, я не буду его показывать», — сжалился над ним Эрн. «Я его порву». «Ты славный парень, Эрн», — сказал мистер Гун. «Я ужасно рад, что ты вернулся. Знаешь, я тут собираюсь делать яичницу с ветчиной. Как ты к этому относишься?» Эрн засиял. «Ну вообще, да я так голоден, что быка могу съесть». «Счастливо, Эрн», — сказал Фати. «До скорого». Он снова сел в машину, и инспектор повез его домой, чтобы рассказать мистеру и миссис Троттевилл о происшедшем. «А жалко, что Эрн не показал свое стихотворение», — сказал инспектор, мягко притормаживая у дома Троттевиллов. «Да», — зевнув, ответил Фати. «Во жалко». «Что?» — удивленно переспросил инспектор. «Во жалк. Во шо и сказал». С этими словами он закрыл глаза, уронил голову на плечо инспектора и погрузился в глубокий сон. Инспектор оставил Фати в машине и пошел поговорить с его родителями. Если бы Фати услышал, как инспектор о нем отозвался, уши его запылали бы от удовольствия. Но он ничего не слышал, а продолжал спать и видеть сон, полный быстро сменяющих друг друга образов. Мигающие огни, опускающийся пол, рождественский холм, уйма вещественных доказательств, винтовые лестницы, погруженный в темноту огромный дом и, наконец, увенчанный лавровым венком Эрн, который, приняв героическую позу, готовился продекламировать гениальное стихотворение. «Ну, вообще!» — сказал Фати и проснулся. Конец книги.